Глава 22. Завершение комсомольской деятельности. У Коновалова такой гладкой карьеры не получилось. У него вообще ничего не получилось, хотя вначале дела шли неплохо. Уже наступил май, последний месяц учебного года. Родион сидел в штабе и рассказывал нескольким хуторским ребятам о планах летней противопожарной кампании. Тут в штаб ворвалась Гербицидова и сообщила Родиону, что их двоих вызывают в райком комсомола. Родион сразу же туда и отправился, а Люсьена обещала подойти чуть позже. Подходя к зданию, Коновалов встретил заведующую райсобесом. Внушительная дама загородила ему дорогу, брезгливо сморщилась и промолвила: «А я еще за него и заступалась», а затем, отвернув голову, поплыла дальше. Но Родиона это не смутило. Он уже привык к злобному отношению со стороны начальников и нисколько из-за этого не переживал. В кабинете все было по-прежнему. Только за маленьким столом сидела новая девица. Родион поздоровался. Иванков в ответ показал рукой на стул и приказал сотруднице: «Девушка, выйди на время из кабинета». «Борис Евсеич, вы забыли, как меня звать?» «Не забыл. Я тебе потом объясню». «А, это тот самый?» «Да. Ты, Шурочка, наверное, иди-ка сегодня домой. От греха подальше». Шурочка пожала плечами и упорхнула. Тяжело глядя на Родиона, комсорг сказал: «Как ты мог?» Вопрос был совершенно неконкретный. И Коновалов молчал. Иванков продолжал: «Как ты мог? Ведь совсем недавно мы с таким трудом приняли тебя в комсомол, а ты родному комитету комсомола организовал штраф. Скажи честно, Родион, ты меня лично не взлюбил или комсомол вообще?» «Да что вы, Борис Евсеич, все наоборот. Я это сделал из уважения к вам и к помещению комитета. Разве можно иначе?» «Ты это серьезно?» «Да, серьезно. Я еще не научился шутить». «Ага. Значит, телега в пожарнадзор — это знак уважения. Издеваешься, что ли?» «Вот так всегда. Делаешь людям добро, а они злятся. Вы тоже сердитесь, Борис Евсеич». «Ну почему? Я же действовал по инструкции. Хотел как лучше». «Да потому что после твоих добрых дел твои злые дела уже не в счет. Знаю, Борис Евсеич. Штраф — неприятная вещь. Я хотел без него обойтись. Ребятам сказал, чтобы они нашли ответственное лицо и уладили с ним по-хорошему. Нашли. А ваш завхоз обозвал их чертовыми детьми и прогнал. Что оставалось? Ведь на кону стояло имущество райкома и ваше здоровье, Борис Евсеич. И ведь подействовало. Я сейчас в коридоре видел новенький огнетушитель». Правда, схему эвакуации так до сих пор и не вывесили. «Правду говорили, что тебя на порог нельзя пускать. И при чем тут мое здоровье?» «При всем. И в первую очередь. Кабинет набит легко воспламеняющимся материалом, то есть бумагой. Вдруг возникнет очаг возгорания, а у вас в руках неисправный огнетушитель. Знаете, сколько в стране пострадавших от огня за отчетный квартал только этого года? У меня сводка имеется. Сбегать? Принести? Не надо. Я и так догадываюсь, что народу полегло немало. Коновалов, в этом здании никогда не было пожаров. Не было даже в войну. Этот факт не является гарантией того, что и в будущем здесь пожар не случится. Вам не мешало бы проводку осмотреть. Короткое замыкание — наиболее частая причина возгораний. Теперь мне стала понятна твоя логика. Спасибо за заботу. Но ведь мог ты ограничиться райсобесом, а нас не трогать. Не мог, Борис Евсеич. Почему? В уставе сказано, что комсомолец должен быть честным и принципиальным. Сейчас я выполняю комсомольское поручение, а в это время обязан соблюдать устав до запятой. Родион, ну нельзя же быть таким буквоедом. Устав, конечно, основной документ, но ведь у каждого правила имеются исключения. Борис Евсеич, я от вас такого не ожидал. Ведь если вместо правил применять одни исключения, то мы не построим коммунизм к 80-му году. Вообще его никогда не построим. Иванков поперхнулся и на полминуты замолчал. Обвинение было нешуточным. Секретарь понял, что в разговоре с этим юным демагогом нужно тщательно выбирать слова и выражения. Иванков уже был не рад, что затеял эту беседу вообще. Он сказал: «Родион, я верю в коммунизм и в то, что мы его построим. Речь идет о другом. Я хочу тебе объяснить, что в жизни нельзя следовать всем инструкциям буквально. Правила и уставы придуманы умными людьми, а инструкции написаны кровью. Все правильно. Только жизнь настолько богата и разнообразна, что это разнообразие невозможно втиснуть в инструкции и схемы. Ты слышал о забастовках авиадиспетчеров?» «Да. Недавно в газете писали про такую забастовку в Италии. Знаешь, как они бастуют?» «Нет». «Способ любопытный. Они начинают действовать строго по служебным инструкциям, ни на йоту не уклоняясь от правил. Из-за этого работа аэропорта парализуется, и придраться к диспетчерам невозможно. Ты, Родион, действуешь этим же методом». «Значит, у этих диспетчеров инструкции плохо разработаны, не то что у нас». «Да, похоже, что шутить ты научишься не скоро. Ладно, давай по-другому. Родион, ты способен принять совет от человека, который вдвое старше тебя, имеет высшее образование и опыт работы с людьми?» «Конечно, хороший совет умного человека лишним не бывает». «Ты любишь конфликты и скандалы? Тебе нравится вызывать ненависть окружающих?» «Ну, вы скажете тоже. Кто ж такое дело любит?» «Представь, что некоторые без этого жить не могут». «Нет, я человек миролюбивый, никогда первый не задираюсь». «А ты заметил, что как только стал руководить кружком, у тебя испортились отношения со многими людьми?» «Да уж, заметил. Не любит у нас правила соблюдать». «Ты не прав, Родион. Причина конфликтов не в людях, не в правилах, а в тебе самом. Причина в твоем своеобразном, чересчур прямолинейном характере, который уже и не переделать. Тебе нравится командовать ребятами? Любишь быть вождем, главным?» «Не нравится. Да и не лезу я никогда в атаманы. Так ведь назначают». «Это хорошо. Значит, мой совет тебе не покажется трудным. Слушай и запоминай. Если ты хочешь жить без лишних неприятностей и дополнительных ненужных проблем, то всеми силами избегай всяких ответственных должностей. Лучше всего тебе найти какое-нибудь индивидуальное занятие или работу, потому что в коллективе ты в качестве рядового члена можешь дел наворотить». Раздался стук в дверь, и в кабинет зашла Гербицидова. Злой Иванков не предложил ей сесть и прямо с порога закатил выговор. «Явилась, не запылилась активистка! Ты почему пустила дела на самотек?» «Борис Евсеевич, экзамены на носу, я готовлюсь. Времени на комсомол не остается, да и бюро нужно выбирать новое. Я на свое место готовлю Надю Синицыну». Комсорг смягчился. «Да, экзамены сейчас главное. Но контроль над деятельностью пожарного кружка ты ослабила не вчера. Назначила туда Коновалова и благополучно про него забыла. А зря». «Ой, да я с самого начала знала, что он не справится с заданием». «Лучше бы он с ним не справился. Беды в этом никакой. И мы бы тут сейчас не заседали. Беда в том, что он справился. И не просто так, а слишком хорошо справился. Когда я узнал о масштабе его деятельности, у меня глаза на лоб полезли. А ты, Люсьена, даже не в курсе, что об этом кружке чертовом в двух центральных газетах написано. Ты знаешь, сколько там человек?» «Сегодня видела троих». «Каких троих? Я не знаю его методов агитации, но они очень эффективны. На сегодняшний день в кружке числится 56 человек, не считая филиалов, которые метастазами возникли еще в двух школах. И вот эта организованная и дисциплинированная команда поставила на уши практически весь райцентр. Дошло до того, что вчера был оштрафован райком комсомола. Кому скажи, не поверят, засмеют. Ошалелая Гербицидова закрыла глаза и потрясла головой. А комсорг обратился к Родиону. «Последнее время ты принимаешь в кружок только хуторских ребят. Почему?» Родион мечтательно посмотрел в потолок и сказал. «Готовимся к летней профилактике на периферии, а в колхозах такие нарушения, что пальчики оближешь». «Слышала, Люсьена? Они готовятся перекрыть кислород сельским труженикам. Эта зараза расползается по району и скоро выйдет за его пределы. Мне уже звонили по этим вопросам и сказали, что готовится семинар по обмену опытом». «Я же предупреждала вас, что он гад». «Я все-таки думаю, что если Коновалова не провоцировать, то он вполне безопасен. А настоящий гад здесь тот, кто поставил его на эту должность». Люсьена покраснела и зашмыгла носом. «Но я же не специально. Откуда мне было знать?» «Успокойся. Я тебя не виню. Я сам его только сегодня понял. Во всех областях жизни имеются свои лесенки должностей. И каждый человек в меру своего таланта и честолюбия быстро или медленно шагает по иерархическим ступенькам, меняя должность на более высокую. Рядовой, бригадир, мастер, инженер и так далее. Но изредка попадаются люди, которые могут сделать любую занимаемую ими должность главной в организации. Наш Коновалов именно такого сорта человек. Он и без всякой карьеры, даже в качестве завхоза или сантехника, будет в коллективе первой скрипкой. А если он еще и выучится? Он на игрушечной должности сумел население станицы терроризировать. А что будет, если ему дать настоящую должность? Ты, Гербицидова, нечаянно выпустила джина из бутылки, а теперь неизвестно, что с ним делать. Одна надежда на его слабое честолюбие. А разве нельзя его просто снять? За успехи не снимают. Я ведь вызвал тебя из-за грамоты. Райком комсомола награждает Родиона Коновалова почетной грамотой за успехи в комсомольской работе. Соберешь бюро и торжественно вручишь ее нашему герою. Со страдальческим выражением на лице Иванков протянул бумагу Люсьене. Она сказала, ради его наглой рожи бюро собирать перебьется. Гербицидова сунула грамоту Родиону и зло проговорила, держи свою награду и катись отсюда, карьерист. Родион попрощался с комсоргом и вышел из кабинета. В коридоре никого не было, и он прислушался к голосам за дверью. Иванков говорил Люсьене, «Этот зловредный кружок надо закрыть в ближайшее время. Установите наблюдение, и когда они дадут повод, не зевайте, я вас поддержу». Родион показал двери кукиш и пошел на выход. Иванков продолжал, «Коновалов опасен, потому что за ним тянутся люди». А куда он их поведет, известно одному Богу. За какой-то месяц он сумел организовать мощную структуру, которая будет действовать и после смены руководителя. Именно поэтому нужно разогнать кружок как таковой. Запомни, Люсьена, сама и передай другим. Отныне и навсегда никаких поручений Коновалову, потому что любое пустяковое дело он способен превратить в большую проблему. День выдался неожиданно жарким. После ухода Гербицидовой Иванков включил настольный вентилятор и вышел на улицу купить в ларьке лимонаду. Возвращаясь, он увидел в окне своего кабинета сполохи пламени и бегом кинулся в здание. В коридоре пахло дымом и суетились встревоженные женщины. Иванков открыл дверь и увидел свой большой стол в огне. Новенький огнетушитель сработал безукоризненно, и в считанные минуты комсорг потушил начавшийся пожар. Прибывшие пожарники определили, что возгорание произошло из-за короткого замыкания шнура вентилятора. Иванков чертыхнулся и сказал, «Ну надо же!» — накаркал гаденыш. «Прямо мистика какая-то!» Дядя Филипп спросил, «Кто накаркал?» «Коновалов. Знаете такого?» «Конечно, знаем. У него это запросто». Иванков вспомнил предупреждение Кирина и тоже решил больше не допускать Коновалова к порогу кабинета ни под каким предлогом. А через несколько дней кружок ЮДП был с треском ликвидирован. Родиона подвели юные пионеры. Мальчикам хотелось совершить подвиг, а заодно применить теоретические знания на практике. Они решили устроить небольшой пожар, а затем образцово-показательно его потушить. Для исполнения была выбрана школьная столярная мастерская, располагавшаяся в отдельном здании. Четверо мальчиков во главе с Альбертом выбрали момент, когда в мастерской никого не было, пробрались туда и подпалили кучу неубранной стружки. Крупные завитки из-под рубанков полыхнули сразу до потолка, и огонь стал быстро распространяться во все стороны. Пока ребята сняли со стены огнетушитель и активировали его, горело уже вовсю. Отсутствие практики сказалось, и струя пенной жидкости не сразу попала по назначению. Окончательно ликвидировал этот пожар быстро подоспевший учитель труда. Поджигателей уличили сразу же. Но кое-кто был им даже благодарен за повод для ликвидации зловредного кружка. И ребят не очень даже ругали. Во всем обвинили Коновалова. Хотя во время этого пожара он вообще сидел дома. Ему пришили нездоровый авантюризм. И не просто сняли с должности руководителя, а закрыли кружок ЮДПД вообще. Удостоверения были изъяты, а вся кружковая документация уничтожена. Так закончился у Родиона этот короткий период комсомольской деятельности. Больше его уже никогда не привлекали к комсомольской работе, и комсомольцем он числился только на бумаге. Впрочем, таких пассивных комсомольцев хватало, и он не выделялся этим качеством на общем фоне. Совет Иванкова Коновалов усвоил хорошо. И в дальнейшем старался не высовываться. Помогало, но не всегда. На разгоне кружка юных пожарников книга о детских приключениях Родиона Коновалова должна была и закончиться, потому что той весной закончилось его детство. Став комсомольцем, Родион перешел в другую возрастную категорию. Для него настала пора ранней юности. Его приключения тоже повзрослели, и теперь их нельзя было назвать озорством или детскими шалостями. Но вскоре стало ясно, что ставить точку рано, так как некоторые моменты из жизни Коновалова прошли мимо внимания и не были отражены в сочинении. Так, например, в книге ни слова не сказано о его детских любовных увлечениях, а ведь Родион, подобно другим мальчикам, проявлял естественный амурный интерес к девочкам. Также мало внимания уделено реалиям того времени, поэтому в произведение добавлена глава с описанием некоторых бытовых подробностей 60-х годов, а заканчивается книга первым взрослым любовным приключением Родиона.